эфіры радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы паедзем на поўнач Беларусі, у Мёрскі раён, у вёску Узьмёны. У вёсцы Узьмёны, якая разлеглася на невысокім беразе шырокай Дзвіны, я сяджу ў гасцях у тутэйшай майстрыцы, якая з гліны і бісеру робіць усімагчымыя кветкі. Сафіі Гус крыху за 30, у яе ёсць муж, двое сыноў школьнікаў, і вось гэтая любімая справа, якая дапамагае жыць. Все у меня на выставке так, что по мелочи тут осталось. Ну, уже дуже мало. Все ж у меня в это самое. У меня у музея все работы, много-много работ. Поэтому тут вам даже совсем нечего показать. Вот. Тут тоже под заказ углубокое пойдет, но еще тоже не загипсовала. Так, что-то осеннее. Ну так, что придумывается в голове. Ну, это в подарок. Это с Глубокского района у нас тут наставники живут. Ага. И вот ейная мама видела мои работы. Ой, говорит, я бы хотела. Я говорю, ну, с ей дружу, не будешь ей продавать ничего. Ага. Так, ну, так как сувенир ей заробила, вот это. Небольшой сувенирчик можете вот забрать себе у Минск. Самые, конечно, красивые и шикарные, все в Минске. С макаронами даже, вот, придумала веточки. Варила макароны, гляжу, дырки нащупала. А, и думаю, может, проволока пойдет. Пошла. Ну и ладно. Ну и хорошо. Зразумелі, у чым справа? Пасля словаў дыркі намацала. Сафія Гус сляпая. Нарадзілася Сафія ва ўкраіне, на пачатку 90-х прыехала разам з бацькамі ў Беларусь, на радзіму айчыма. Выйшла замуж, нарадзіла дзіця, а пасля здарылася бяда, у якой наша медыцына дапамагчы не змагла. Адслаенне сятчаткі. Первый вопрос: за што? Так вроде ж я не убила никого, вроде вон эти убийцы всякие, да, в общем-то, слушаешь, живы-здоровы, просидят в тюрьме полжизни, покормят их задарма, крыши над головой, не надо думать, за что свет платить. Сижу, думаю, ну ладно, будем же жить как-то по-другому, как-то смагаться. Нельзя опускать руки ни в коем разе. Таким бы людям я бы сказала на весь мир, что ну нельзя, потому что есть всякие ограниченные люди, которые все, а как жить, раз так случилось, вешаться, стреляться, что делать? Не, надо жить как-то дальше. И так быстро время это бежит, летит, и не успеешь моргнуть уже. Сафія, напэўна, як ніхто, адчувае надыход інфармацыйнай эпохі, калі кампутар усё часцей замяняе жывую гутарку. Вы чуваеце падтрымку людзей? Вам комфортно с нашими людьми? Вы знаете, пару лет мы жили на хуторе, когда сюда переехали. На хуторе. Один дом. Чуть ли не в лесу. Так хотелось в люди, вот сюда мы ждали дом. А теперь я бы с удовольствием поехала назад на хутор. Никаких людей не хочу. Настолько все такие люди, во-первых, как зомби, теперь не те люди. В связи, видимо, с этой деградацией полностью общества, потому что компьютеры, техника, все такое. Не те люди, не интересно, не весело. А поддержка как? Ну, я занимаюсь своими делами и никогда не жду ни от кого ничего. Не попрошу. Ничего, могу послать подальше, если надо. Сафія бачыла свайго першынца першыя паўгады. Другое дзіця яна ведае наогул на вобмацак і па голасе. Вы ніколі не бачылі па сутнасці дзяцей. Но я знаю, если бы я сейчас увидела, поставили передо мной детей, тысяча, миллион, не знаю, я бы своих нашла. Я все время рисую людей как-то психологический портрет. И всегда уверена, что я бы их нашла бы в жизни, вот в толпе. То есть узнала бы, я всегда представляю. Ну, либо снятся люди эти, ну, сны я вижу цветные, как кино. Все равно знаю, вот пришла в магазин во сне. Вижу продукты, там все на полках, и все равно так со сторожкой хожу, что я-то не вижу, я ж не зрячая. Какие-нибудь новые магчимости, новые почутия обудились в связи с вот... Потерей зрения? Угу. От каждого человека, как говорится, исходит своя какая-то энергетика, энергия, как это правильно называть, аура, что ли. Ну, не знаю. Даже в домах, у кого я бываю, я себя чувствую, тут хорошо, тут дискомфорт у кого-то в квартире. То же самое от людей. То есть вот сижу, от вас как-то плавная, нормальная энергетика. Вот сейчас общаюсь с вами легко, нормально, то есть без напряжения меня. А есть такие люди, которые, ну, прям каким-то холодом, каким-то от них, ну, мне нехорошо с ними. То есть, ну, я не смогу с такими людьми общаться. Есть такие, чувствую как-то людей. Софія спрабуе жыць, ці дакладней жыве нармальным жыццём, не даючы нагодаў сябе пашкадаваць. Нават у рэстаран з сяброўкамі выязджае. Ну не знаю, ну падругі ёсць у мяне, з которым можам здурнеўшы зляцець у рэстаран, калі раз плотна, патанцаваць і выпіць, як нармальныя людзі, а тады паначалу людзі ж мало ли чего человек в очках. Уже фингалы за это замазаны. Я ж хожу свободно, я ж хожу на каблуках свободно, не напрягаюсь. Ем, не закладываю за уши, не за этот самый шиворот. Нормально ем, пью, все как люди. Ну, через рюмки три уже подруги говорят, так она же, так, кто-то пригласит на танец. За руку схватил, поперли танцевать. Ну, я потанцую, все, приведет назад. Но когда узнают, что она слепая, он же приходит за мной приглашать второй раз на танец, ведет чуть ли не как на блюдечке. А первый раз хапель попер. Я же не знаю. А еще София удельничая у спартакиадах, не так давно была у Пинску на спаборництвах по легкой атлетице. А сколько вы раз от скамейки сидели? Ой, 25 раз от скамейки, да. Да. Дома начинаю тренироваться там за месяца полтора. Сейчас суп помешала, на пол отжимаюсь. Это мне начальница звонит. Ну, чем занимаешься? Готовишься к спартакиаде? Так, кажу, живу половой жизнью. Чуть минута свободная, так я на пол. Кажу, и отжимаюсь. Бегаю с детьми по дороге. Там они разметили 60 метров лёту и зиме по дороге. Ну, а на спартакиаде едет со мной в сопровождении моя сестра. Из этого... с Городоцкого района. И мы же бежим вместе. Я ж одна не могу бежать. На голос никак. Веревочкой привязываем руки. И так бежим. Ну и уже на финише пересекать должна линию я. Она меня не должна тянуть. На полшага должна я быстрее ее бежать. Дзвіна ў гэтых мясцінах у міжваенным часе была граніцаю паміж Польшчай і Савецкім Саюзам, і як мне распавяла сустрэтая на вуліцы кабета, тая граніца нікуды і дагэтуль не падзелася. Праца, мы гадуем, у нас свінні, каровы. Взять вот примерно наши узьмены, у нас еще даже на теперешнее время, хоть это уже тенденция для всего села, почти 2-3 коровы на село. У нас еще довольно такие статки, вот еще на сегодняшний день где-то коров 50-60 будет в нашей весе. А у тебя же дали полцы, ну вот, на Тимберской, 2-3 коровы отчили, а деревни больше, чем наши. И ну, ничего не гадуют, они у нас картошку купляют, мы садим, они у нас купляют, они ничего не хочешь робить. Вот уже Шарковщина глубокая, мы же западники, мы вообще працуем. Ой, там давно не працуют, так живут. Ну, живут, может, и не хуже за нас, но, але же не хочется им ничего не садить, не гадывать. Вот эти... Советская улада отбила до этого вообще. Найстарейшая жыхарка узьмёнаў Вера Рамза распавяла мне шмат гісторый, але я для вас выбраў вось гэтую. Бацьку Веры Івана падчас акупацыі забралі неяк у паліцыю. Адкуль ён шчасліва збег, а пасля, сабраўшы всю сям'ю, адправіўся ў партызанскі лес, даводзіць партызанскаму начальству сваю невінаватасць. Ну тады мама прыйшла, і тады мы лесам з каровай і пашлі туды, аж дзе партызанскі штаб быў, усё лесам па беражку. Ну і так, татка перажываў, кажуць, а вдруг не паверуць мне, что так я случайно, ну, повязло, надо было жить. Буду думать, як это ты был у руках у этих страшных людей, и так. Ну, дякую Богу, поверили. Ну, тут партизаны были свои. От их кривды ніякой не было? От партизан? Так. Ну, лично, як тут, не было. А людям тоже робили всего. Як кажуть, як всегда, якая власть, одним нравится власть, другим не нравится власть. Были ж такие люди, у которых дети шли в полицию. Вот. Ну, тих партизаны, конечно, ж тады. Ну, як сами понимаете, всяк було. І, конечно, таких людей... Расстреливали? Не буду казати, тут у нас може кого. Некую женщину були расстрелявши, казали тады. И она там проходила в штабу партизанский, нечто там, вроде посчитали ее, как она имеет дело уже с полицией. Конечно, расстреливали. И подумали, что она шпионка. Да-да, вот это я помню. Это, даже помню, она женщина была пришевшая. И тогда татка сказал, Кать, расстреляли Любу, Кать, какая шпионка. Партизаны забрали у ее коня. Ну, на конях же партизаны тогда летали. Ну вот она и пообещали ей, что мы до обеда дойдем другого. А она там еще проходила, пока не надоела им. А кто там уже будет отдавать кого? А скончу я свое подорожжа вось таким, не побоюся гэтага слова, назіраннем невідушчай Софії Гус за здоровыми людьми. Можа, яе словы камусьці прыадкрыюць вочы на наше жыццё. Удзіўляешся иногда людям зрячым і понимаешь, что вокруг тебе слепые. Не я, а вокруг, понимаете? Вокруг слепые? Конечно, конечно. А что люди зрячие видят? Что они видят? Вот спросите их что-нибудь. Ничего не видите, они же ничего не знают. А как я раньше, а что мне? Да мне было все равно, но лежит снег, лежит. Ну, цветут деревья и цветут, ну, ладно. А теперь же интересно. Пойдешь, потрогаешь. По-другому уже же все распознаешь по-другому. Видишь по-другому, как бы, да, в общем-то. Люди вокруг себя ничего не видеть и не хотят. Проще пить и померть, как собака под любым древом. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся на Мёршчыну у вёску Узьмёны. С вами был Змітер Бартосік. До новых сустрэч у эфиры.